Глава 31. Красная стрела несется сквозь ночь, прямым своим полетом пронзая пространство от Москвы до Ленинграда. Ритм колес и покачивание вагона вгоняют в транс. Две точки, между ними прямая, расстояние в 700 километров. Но в миг, когда смотришь в окно, растворяясь в стуке колес на стыках рельс, кажется, что линия бесконечная. А время здесь превращается в вечность. Что ты навсегда завис в этом промежутке безвремени между городами, страстями, событиями, и полустанки, лесополосы будут проноситься бесконечно, и не будет им конца. Выдергивают из этого транса и напоминают обычно о большом мире говорливые попутчики, но ехал я в СВ, по чину положено. Один в двухместном купе с плотными занавесками и ковровой дорожкой. Никто не беспокоил, только предупредительный проводник принес душистого чая с лимоном. Потянуло в сон, и я стал обустраиваться, но как потянуло, так и выбросило из сна. Спал, как всегда, в поездах я урывками, и возникало снова и снова это ощущение размеренности и неестественности бытия. Где транс, где явь, как разобрать? На утро и объявление проводника о скором прибытии вернули все на свои места. Хмурое небо просветлело, и даже появилось солнце. Меня ждал город трех революций и окно в Европу. Великолепный, помпезный и героический Ленинград. Поезд прибывал на московский вокзал. Встречали на перроне меня товарищи из особого отдела Ленинградского военного округа, майор и лейтенант, оба в военной форме с пехотными эмблемами. «Сначала в гостиницу, а потом на службу», — озвучил распорядок дня майор. «С вами просто невозможно спорить», — улыбнулся я. «Мне выделили люкс в гостинице Ленинградского военного округа». Там царили порядок, размеренность, ковры, буфет с посудой и спальная с широкой кроватью. Жить можно. Затем мы отправились в управление контрразведки МГБ по ЛВО, расположенное на Литейном проспекте. Там меня уже ждал отдельный кабинет с сейфом, набитым секретными документами, и внутренняя опись по секретке, где мне пришлось за эти документы расписаться. Шифра телеграммы от имени заместителя министра госбезопасности сделала свое дело. Особисто добросовестно подобрали мне материалы, связанные с Дрожжиным и его деятельностью, и вот тут меня ждали интересные открытия. Капитан медицинской службы Дрожжин служил по линии врачевания измученных и больных душ в окружном госпитале. Служил исправно, претензий к нему не было. Сослуживцами характеризовался как добросовестный сотрудник. Но скрытный, в конфликтных ситуациях отличался просто ослиным упрямством, вел замкнутый образ жизни, имел одно время близкие отношения с медсестрой терапевтического отделения, но быстро разошлись, как в море два тунца. Но вот что было интереснее, и отчего в предвкушении дивных открытий заколотилось мое трепетное сердце. Капитан Дрожжин активно участвовал в созданной при госпитале научно-практической группе по изучению бредовых трансформаций. Чем она конкретно занималась, никто точно не знает. Но прилепилась к ней группа по трансформации бреда. Вроде это были попытки как-то видоизменять бредовые состояния, которые не удается купировать, и переводить их в безопасные для общества формы. Особисты тут толком сами ничего пояснить не могли. Я же, закончив с бумагами, встретился с несколькими сослуживцами Дрожжина. О его нынешнем местонахождении они ничего не знали и даже предположить не могли. Характеристики его не отличались от тех, что изложены в бумагах. Никто, по большому счету, о нем ничего не ведал. А вот по поводу группы трансформации бреда вышло куда забавнее. Сотрудники, которые работали в ней, категорически отказывались говорить о сути своих разработок, ссылаясь на то, что я не имею для этого соответствующего допуска. Но при этом проговорились, что работали в том числе с материалами из концлагеря «Гарденхаус», так сказать, с творческим наследием палача и садиста доктора Штейна. Как я помнил, большей частью архивов завладели американцы, но, получается, и на нашу долю кое-что досталось. Опять доктор Штейн и концлагерь «Гарденхаус». Все сходится на них. И лаборатория, скорее всего, изучала не столько переформатирование бреда, а способы влияния на поведение, сначала душевно больных, а потом и до нормальных дошли бы. Итак, что же стряслось с капитаном Дрожжиным? Обычный несчастный случай, на учениях взорвался снаряд калибра 152 мм, полетевший по безалаберности не туда, куда положено, а куда черт послал, и врезавшийся в землю рядом с медицинским фургоном. Водитель погиб сразу на месте, нафаршированный осколками, А двоим пассажирам повезло, всего лишь тяжелые контузии и незначительные порезы. Этими двоими выжившими был Дрожин и фельдшер, младший лейтенант Булатов. Оба были комиссованы по здоровью, и больше их никто не видел в Ленинграде. Как утверждали сослуживцы, Булатов был единственным близким другом Дрожина, и после увольнения оба перебрались в Москву, не прекращая медицинскую деятельность, и, скорее всего, не теряя связи друг с другом. Фотография в личном деле Булатова, обычное русское курносое лицо, залысины, внимательный умный взгляд много повидавшего и волевого человека. Привлекателен, наверное, от женщин отбоя нет. 32 годков и тоже не женат, характеризовался как страшный бабник и повеса, в отличие от скромного в быту доктора. Еще глаз зацепился, Булатов имел образование фармацевта, значит, умеет колдовать с лекарствами и химикатами. Я прям физически ощутил, как натянулась наша ниточка, которая приведет сперва к Минотавру, а потом и к Свету, завершению запутанного и какого-то реального дела.